Ты собираешься найти иной способ удовлетворить их потребности? Вспомни. Человечество долго жило за счет других существ. По земле бродили стада коров и баранов, сновали куры и утки. Их вели на убой, чтобы человек имел мясо. Синтетическое мясо вкуснее естественного. Синтетическое молоко ароматней коровьего. Исчезла потребность в продуктах, произведенных из живых организмов. И никто не разводит животных на убой. Тебе не кажется, что это похоже на случай с разрушителями? Они стали угнетателями, потому что это легкий способ удовлетворения потребностей. Может, мы откроем новые пути их удовлетворения, если, конечно, эти потребности жизненно необходимы? Мне кажется, ты чуть ли не оправдываешь их. Ничуть. Понять не значит оправдать. Можно понять и осудить. От того, что раб приносит хозяину пользу, рабство не становится морально чистым. У зла есть верхушка и корни. Если срубить верхушку, не выкорчевывая корней, от них могут пойти новые побеги. Мы силой заставим разрушителей смириться, освободим пленников, срубим верхушку зла. А затем надо покончить с самой возможностью его возникновения. А для этого следует разобраться, какие корни его питали. Если разрушители используют ткани живых организмов для собственной жизнедеятельности, они смогут заняться производством синтетических тканей. Мы охотно поможем им в этом. Одно скажу, превращение чертей в ангелов – дело непростое. Как и обучение ангелов человеческому образу жизни. Однако мы должны этим заняться. Вряд ли мы увидим результаты при нашей жизни. Пусть видят внуки, ради этого стоит постараться. Я пошел к себе и лег. Вспыхнул видеостолб. Посреди комнаты, опираясь на трость, стоял Ромеро. «Поздравляю с благополучным возвращением, дорогой друг. Не вставайте, я отлично вижу вас и в кровати, а пожать друг другу руки мы все равно не сумеем. Окажите честь встретиться со мной завтра». «С удовольствием». «В таком случае давайте пообедаем. Посидим вместе за столом, как в старые времена. Кстати, вы не обиделись, что я вас не встретил? Вы понимаете, среди встречающих были особы...» «Понимаю, Павел. Завтра к обеду я буду у вас». Он исчез.